Небвен не тревожил Ренефа до самого полудня. Ему донесли, что царевич не покидал лагерь, и этого и начальника вполне устроило. Ну а в том, что юноша хотел побыть один после полученных новостей, не было ничего удивительного. Учитывая характер царевича, его реакция была даже лучше, чем военачальник мог надеяться. Но чего не мог старший Реме, так это простить себе свой собственный промах. Он постарел, потерял хватку, не предусмотрел и не увидел всего. Он уже принял решение доложить обо всем императору, несмотря даже на великодушную просьбу Ренефа не сообщать пока владыке о покушении. Но это позже. Пока нужно было готовиться к бою и молиться богам, чтобы одной Ледны царевичу оказалось достаточно. Теперь Небвен уже был уверен, эльфы не придут сражаться за эту область. Они отдали ее на откуп Реме, хоть Ликир пока и не понимал этого. Помощь уже присылали ему в виде богатств, толковых наемников, прекрасно обученные элитные убийцы. К счастью для Реме, потерпевшие неудачу, выступать против Таур-Дуат на территории Ледны в открытую Данвайенен не станет. Скорее всего, великому управителю Хатеперу удастся даже сохранить в силе мирный договор, внеся в него несколько изменений и настоять на том, чтобы область Ледны отошла империи в качестве репарации за гибель одного наследника и покушение на второго. Но, разумеется, на этом дело не кончится. Все уже зашло слишком далеко. Ощущение того, что нити ситуации выскальзывали из пальцев и рвались, охватило военачальника с новой силой. После полученных от Процита доказательств причастности Мисры, Небвен вынужден был признать, больше он не сможет направлять Ренефа. Не раз военачальнику казалось, что он уже не сумеет задержать гнев царевича. И все же к нему снова и снова удавалось найти подход. Но не теперь. Сейчас удержать эту колесницу было не под силу даже самому императору. Оставалось лишь уповать на то, что возница не потеряет разум. Ночью Небвен успокоил Процита, заверив, что отношения между людьми, их селение и Реме останутся прежними. Лично отдал распоряжение о том, чтобы человека как следует накормили и выделили ему место для отдыха. И только потом отправился спать. Точнее, военачальник попытался спать, но между рогами у него гудело, как на побудке в казармах новобранцев. Он должен был сохранять уверенность и невозмутимость, несмотря ни на что. Иначе единственным здравомыслящим Реме в лагере останутся жрецы Ануэ, которых не беспокоило ничего, кроме сохранности мертвых. Воины рассчитывали на него, как на оплот покоя и незыблемости, и были уверены, что в его руках находится ключ к решению всех сложных ситуаций. Ренеф полагался на его опыт и выдержку. Сейчас Небвен нужен был юноше как никогда, даже если царевич в гневе вздумает гнать военачальника с его советами прочь. Он должен был сохранить голову холодной, иначе все блестящие планы Ренефа, вся выгодность их позиции отправится прямиком в Клоаку-Хайту. Поворочившись на циновках, Небвен в итоге поднялся, достал свои письменные принадлежности и составил зашифрованное послание владыке и великому управителю, в котором подробно и честно описал свои промахи. Отправлять его он пока не собирался и спрятал среди своих личных вещей до подходящего случая. Но теперь правда была изложена, и Небвен мог не бояться, что она не дойдет до императора, даже если сам военачальник погибнет. Ему стало легче, и он все же уснул. Ближе к полудню его разбудил один из доверенных воинов и сообщил, что Статит незамедлительно желает переговорить с царевичем по какому-то важному делу. Вот только приходить к Ренефу сейчас было небезопасно даже для осведомителя царицы. Реакцию юноши на какие бы то ни было новости предсказать не представлялось возможным. Небвен решил принять удар на себя. К тому же он понимал, по приказу Амахисат Статит будет сообщать то, что знает только царевичу, а не ему. Иерархия была четкой и понятной. Этот отряд наемников ему не подчинится, так же, как и наемники, присланные уже императором, не станут подчиняться Ренефу. Нужно было максимально сгладить различия и не допустить противоречия внутри войска, чтобы исполнить поставленную перед всеми ними задачу. Приведя себя в порядок, Небвен направился в шатер царевича. Будить его долго не пришлось. Все же молодость есть молодость, и бессонные ночи пока что проходили для него бесследно, не то что в возрасте самого Небвена. Вполне доброжелательно Ренеф пригласил военачальника к утренней трапезе и вообще был на удивление спокоен. Такого рода безмятежность старший Реме уже видел у царевича в селении Сафара. Затишье перед бурей. Ренеф принял для себя некое решение и собирался действовать в согласии с ним. Спрашивать, что именно юноша решил, было бесполезным, по крайней мере, наводящие вопросы не подействовали, и к откровенности царевич сейчас расположен не был. Вся история с ликиром и танцовщицами была пренеприятной и очень в духе интриг времен войны с эльфами. Вот только Ренеф сталкивался с таким впервые. И к тому же, если Нэбвен хоть что-то понимал. Большую роль здесь играли эмоции. Даже едва не удавшееся отравление пьянящим вздохом юноша вряд ли воспринимал так же болезненно, как искусно сыгранную влюбленность. Мисра нажила себе очень опасного врага. Она играла не с огнем даже, а с сатеховым пламенем. Но все же она была элитной убийцей, обученной в Данваэнане, а Ренеф, хоть и талантливым, но очень юным пока военачальником, только-только проходившим свое обучение. И поэтому Нэбвен боялся за царевича. Нужно было найти ее. За ней стоял кто-то очень могущественный, куда могущественнее Ликира. Убийцы такого уровня, да еще и получившие доступ к пьянящему вздоху, не служили людским градоправителям без прямого приказа от высокорожденных. Предсказать, как дальше поступит Мисра, было нелегко. Она целенаправленно разрушила свою легенду и, стало быть, закрыла для себя эту дорогу. Шансы на то, что она либо вернется к своим хозяевам, либо вновь попробует действовать с высоким риском и уже наверняка, были примерно равны. При мысли о танцовщице у Нэбвена заболела голова, а чувство вины стиснуло сердце змеиными кольцами. Он попытался полностью сосредоточиться на докладе осведомителя. Оказавшись наедине с Ренефом и Нэбвеном, Статит снова отбросил ненужное притворство. После чинного обмена приветствиями он обратился к царевичу. «Господин, от моих людей я получил вести, из которых мы сумеем извлечь немалую пользу». «Хорошо», — юноша усмехнулся. «Добрые вести сейчас как нельзя кстати». Нэбвен был с этим более чем согласен и позволил себе небольшой вздох облегчения. «Ликир стянул свое личное наемное войско к Акрополю. Защищать Нижний город поручены стражи. Ты ведь понимаешь, что это означает, мой царевич? Он легко пожертвует теми, кто не так ему ценен», — кивнул Ренеф. «Стражи, как говорите вы с Никисом оба, в Ледне не так уж много. Стало быть, Нижний город мы возьмем без труда». «И Никиса ты, мой господин, вспомнил, кстати». Статит улыбнулся. «Почему бы не вернуть городу его несправедливо поверженного героя?» Мысленно Нэбвен возблагодарил богов, улыбнувшихся им сквозь сгустившиеся сумерки. Ренеф посмотрел на него и задумчиво озвучил его мысли. «Мы превратим завоевание в восстание. Возможно, это и удастся». «При должном участии изнутри, конечно же, удастся, мой господин», — подтвердил осведомитель. «Мне нужно, чтобы кто-то из верных тебе людей охранял тропы из города и уведомил меня, в случае чего», — сказал ему царевич. «Ликир не должен уйти». «Об этом мы позаботимся. А Никиса я подготовлю. Внедрю в его разум мысль, да он и сам поймет, что его воинов принесут в жертву, по сути, бросят мясом под вражеские колесницы. Это будет ему не по нраву. Он воодушевит своих людей на то, чтобы они приняли сторону Рэмэ. В этом случае мы значительно сократим потери с обеих сторон. Конечно, всегда найдутся те, кого ничем не проймешь». Статит развел руками. «Но большинство все же ценит жизнь куда больше, чем призрачные идеалы свободы». «Сделай, что сможешь», — кивнул Ренеф. «Возможно, им с нашим гостем Процитом следует встретиться и тоже потолковать немного о реймийских нравах», — заметил Нэбвен. «Хорошая мысль», — согласился царевич. «А что с твоим отрядом?» — спросил военачальник у Статида. «Где будет Нератис?» «Нам поручено охранять подступы к Акрополю. Допуска во дворец у нас, увы, нет. Но это в общей суматохе поправимо», — заверил осведомитель. «Вопрос лишь в том, где мы нужнее вам и в какой момент нам следует раскрыть себя. Вам нельзя ввязываться в бой с нами. Это может выйти из-под контроля», — заметил военачальник. «Согласен», — отозвался Ренеф и добавил, обращаясь уже к Статиду. «Но если стража примет нашу сторону, она может увидеть в вас врагов. Мы можем открыть ворота Нижнего города. Это было бы хорошо, но не своевременно». Царевич задумчиво постукивал когтями по колену. «Вы лучше знаете улицы Ледны. Давай попробуем вот что». Нэбвен узнал один из планов, который они с Ренефом уже обсуждали. Юноша лишь поменял дислокацию, исходя из сведений Статида о том, какие конкретно улицы будут патрулировать наемники Нератиса. Но начало этого плана по-прежнему состояло в том, чтобы с помощью черепах восстановить насыпную дорогу и пробить ворота тараном, а не в том, чтобы сжечь чистокол и тем самым поставить весь Нижний город под угрозу пожара. Небвен решил пока не портить настроение ни себе, ни Ренефу напоминанием о стенах Акрополя. Учитывая полученные сведения, им в любом случае предстояла осада. Ликир попробует выиграть время и дождаться союзников. Акрополь имел все шансы продержаться довольно долго. «Еще кое-что я хотел бы поручить тебе, Статит», — добавил юноша по завершении обсуждения. «С радостью исполню все, что в моих силах, сиятельный царевич». Осведомитель чуть улыбнулся и поклонился. «Есть одна женщина, которую я очень хочу найти. При всем моем уважении к твоей воле, господин, приказы, данные мне царицей, все же несколько иной природы. Ты не понял?» Губы Ренефа дрогнули, обнажая клыки в неприятном оскале. «Эльфы подослали ко мне убийцу. Ты ведь знаешь, что такое пьянящий вздох?» Лицо Статида посерьезнело, и он весь подобрался. Да, он очень хорошо знал и явно не хотел опечалить царицу, недостаточно позаботившись о безопасности ее сына. Те, кто печалил Махисат, если и жили потом долго, то весьма несчастливо. «Мы знали ее как Мисру, одну из танцовщиц, присланных в наш лагерь под видом живого дара от градоправителя», — сказал Набвен. Он детально описал девушку и коротко рассказал о покушении, избегая неудобных деталей. Статит выслушал внимательно, задав лишь пару уточняющих вопросов, и заметив, что даже он едва ли сумел бы сразу опознать сосуд с пьянящим вздохом. Это должно было успокоить Набвена, но чувство вины не отпускало старшего Ремея. Они все обыскали, допросили всех пленников, нашли сбежавших девушек и все равно упустили убийцу. Переиграть ее оказалось ремейскому военачальнику не по силам. Уже не раз он подумал о том, что, возможно, лучше было бы и правда убить девушек еще тогда, когда они пожелали остаться. Другой вопрос, что поддержку Сафара и его людей при таком повороте получить было бы сложнее. Они предусмотрели все — кинжалы, стрелы, яды в питье, в пище. Все, кроме этого. И как ни отталкивал Набвен от себя эту очевидную мысль, но вынужден был повернуться к ней лицом. Рассмотреть ее во всех неприглядных деталях и принять. Война с Данваэненом уже началась. И эльфы желали ее.